Вы настолько толково и понятно все изложили, что у меня возникло сожаление по поводу того, что тренером нашей сборной являетесь не вы, а Горянский, заметил Богданов. Евгений Иванович тоже неплохой специалист, сухо ответил Бисков. Не деликатничайте, Константин Иванович, отмахнулся от этих слов Богданов. Горянский, креатура ворошиловградца Зимченко, и его время истекло. Он и в сборную попал случайно, из «Зенита», который при нем звезд с неба не хватал. Под его руководством сборная с июня сыграла уже 5 матчей и ни одного не выиграла. 3 проиграла и 2 игры свела к ничейному результату. А ведь все матчи игрались в Москве, в Лужниках. Но проиграли мы достойным соперникам, англичанам, бразильцам и западным немцам, внес свою поправку в рассуждение начальника Бисков. Это всего лишь отговорки, поморщился Богданов. Поэтому буду с вами откровенен, я собираюсь выходить наверх с предложением назначить новым тренером сборной именно вас. Но Горянский еще при должности, удивился Бисков. У нас еще впереди вторая игра с чилийцами. Судя по тому, что происходит вокруг нее, нас ждут большие проблемы. Поэтому вопрос о снятии Горянского практически решен. Новым тренером сборной должны стать вы, Константин Иванович. При таком раскладе и мне здесь, на Лесной, будет легче работать. Слушая эту речь, Бисков прекрасно понимал, откуда дует этот ветер, с Лубянки. Видимо, назначив в «Динамо» Богданова, Андропов теперь и собирался то же самое проделать и со сборной. Ведь в резко осложнившейся международной обстановке шефу КГБ и людям, которые за ним стояли, было легче управлять футболом через своих назначенцев. Так что будьте готовы к тому, что в скором времени вас вызовут наверх и сообщат то, что вы сейчас услышали от меня, продолжал свою речь Богданов. А как же мои выводы? Спросил Бисков и кивнул в сторону своей папки, лежавшей на краю стола. Не беспокойтесь, они не пропадут, я лично позабочусь об этом, кладя ладонь на папку, произнес Богданов. Вы лучше начинайте прикидывать, на каких основах и с какими людьми комплектовать нашу сборную. Мне кажется, настала пора для того, чтобы раскинуть сети пошире, начать искать игроков в низших дивизионах. Намекаете на вторую лигу. Теперь уже настала пора улыбаться гостю. Ее трогать не будем, а вот в первой лиге наверняка много талантливой молодежи. Вы об этом не думали. Как раз позавчера, после игры с чилийцами, и думал. Но я все-таки надеюсь на то, что Горянский выполнит свою миссию, выведет нашу сборную на чемпионат мира. Оставьте ваши наивные мечтания, Константин Иванович, усмехнулся Богданов. Вы прекрасный тренер, но в делах большой политики я гораздо искушеннее вас. Президента ФИФА Роуза уже сейчас подвергают такому давлению извне, что он наверняка не знает, куда себя девать. И учитывая его антипатии к нам, легко предсказать, в какую сторону он согнется. Не забывайте, что он англичанин, а Англия в лице ее консервативного правительства во главе с Эдвардом Хитом поддерживает чилийскую хунту. И знаете почему? Впереди выборы, и консерваторы боятся, что возможный приход к власти лейбористов может привести к революции. А чтобы этого не произошло, определенные круги в Англии готовы пойти по чилийскому пути, привести к власти военную хунту. У них уже есть и человек на роль своего Пиночета, лорд Маунтбеттен, бывший вице-король Индии и член королевской семьи. Вот почему сразу после переворота в Чили Хит объявил очередное чрезвычайное положение в ответ на общенациональную забастовку шахтеров и угрозу ее распространения и на другие секторы экономики. Законом о чрезвычайных полномочиях были внесены поправки, позволяющие кабинету министров править посредством неизбираемого тайного совета и палаты лордов. Кроме того, были проведены серьезные переговоры с армией о возможности введения военного правления, а отставные офицеры, такие как генерал сэр Уолтер Уэкер, бывший командующий НАТО в Северной Европе, и майор Александр Гринвуд, начали создавать частные армии. Так что это вовсе не случайность, что администрация Хита Первой признала военную хунту Чили и собирается организовать встречу ее представителей с самой королевой. И мистер Роуз в курсе всех этих телодвижений. Может, вы и правы, но я помнил его совсем другим человеком, выслушав монолог Богданова, заметил Бисков. Вы знакомы с ним лично? Вскинул брови Богданов. Я имел возможность общаться с ним почти 30 лет назад, осенью 1945 года, когда «Динамо» совершало свое знаменитое турне по Англии. Ведь это именно Роуз был одним из инициаторов той поездки с английской стороны. Потом мы встречались с ним в 64-м на чемпионате Европы. И он всегда производил приятное впечатление. Ничего не могу сказать по поводу европейского турнира, но вот по поводу английского турне замечу. Организовал его отнюдь не Роуз, он был всего лишь передаточным звеном. В детали вдаваться не буду, но вы, надеюсь, понимаете, о чем именно я веду речь. Судя по тому выражению, которое отразилось на лице Бискова, тот действительно догадался, на что намекает его собеседник. Впрочем, он и раньше имел на этот счет некие подозрения, которые теперь нашли свое дополнительное подтверждение. За кулисами этого турне стоял все тот же КГБ, который в те годы назывался несколько иначе – НКГБ. Ретроспекция, 26 октября 1945 года, пятница, Москва, площадь Дзержинского, кабинет наркома госбезопасности СССР Всеволода Меркулова. Нарком стоял у окна и, глядя на уже проснувшуюся и зажившую привычной жизнью площадь Дзержинского, слушал доклад начальника советской разведки Павла Фитина. Тот описывал ему оперативную обстановку в Англии накануне визита футбольной команды московского «Динамо». Идея этого турне возникла в недрах ЦК ВКП в сентябре и была тут же поддержана Сталиным. Причем двигала вождем не столько любовь к спорту, сколько реалии большой политики. Чуть больше месяца назад до этой инициативы, 26 июля 1945 года, в Англии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала лейбористская партия. Неплохо показала себя и компартия, которая хоть и заняла 8-е место, но набрала самый большой за всю свою историю рейтинг. За нее проголосовали 97 945 голосов, что позволило ей завоевать 2 места в палате общин. В отличие от консерваторов во главе с Уинстоном Черчиллем, лейбористы были более выгодны СССР. В своей новой программе «Заглянем в лицо будущему» они обещали своим избирателям построение социализма в Англии и провозгласили своей задачей укрепление связей с Советским Союзом, что отвечало интересам широких масс английского народа. Что касается консервативной партии, то она взяла под защиту свободу частного предпринимательства и выступила против национализации. Подвергнув резкой критике лейбористов, консерваторы избегали брать на себя конкретные обязательства по многим вопросам внутренней и внешней политики. Поражение консерваторов на этих выборах было следствием того, что они пытались привлечь избирателей своей ролью в победе над фашизмом. Но в то время стране было нужно не это, и народ выбрал более подходящую задачу, задачу создания в Великобритании государства благоденствия, выдвинутую лейбористами. В результате консерваторы собрали 9,9 млн голосов и получили 209 мест в палате общин, а за лейбористов было подано 12 миллионов голосов, которые обеспечили им 389 мест в парламенте. Таким образом, впервые в истории большинство в палате общин получила лейбористская партия. Итоги выборов показали, что разгром фашизма способствовал ослаблению позиции английской реакции. Миллионы избирателей отвергли перспективу возврата к прежней политике, которую консерваторы проводили в межвоенный период. В этой победе Сталин почувствовал реальную возможность изменения соотношения классовых сил в Англии и решил подыграть этому. Учитывая, какой огромной популярностью пользовался там футбол, он ухватился за идею провести в Туманном Альбионе турне лучшей советской футбольной команды. Вопрос стоял лишь в одном: какой именно, Если на тот момент в СССР было два футбольных фаворита в лице ЦСКА и Динамо, и вот тут свое слово сказали чекисты. Дело в том, что за ЦСКА стояла армия, в то время как чекисты курировали динамовцев. И когда Сталин решал возникшую дилемму, кого лучше отправить в Англию, председателю НКГБ Всеволоду Меркулову удалось убедить вождя, что это должно быть столичная «Динамо». Причем дело было не столько в том, что именно эта команда стала в том году чемпионом СССР, обогнав ЦСКА всего лишь на одно очко, а в том, что это была чекистская команда. Во-первых, она управлялась НКГБ, во-вторых, в ней было достаточное количество его агентов, и в-третьих, эта поездка была нужна МГБ для решения своих оперативных задач. Под последним понималось следующее. В Англии у НКГБ была самая надежная и высокопоставленная агентура в Европе. Кембриджская пятерка в лице Кима Филби был начальником 9-го советского отдела, Дональда Маклина, Энтони Бланта, Гая Бёрджесса и Джона Кернкросса. Эти люди поставляли в Москву ценнейшую информацию по всем аспектам британской политики и экономики. Один из этих людей активно помогал НКГБ продвигать идею с динамовским турне. Это был Энтони Блант, который имел прямое отношение к королевской семье. Его мать Хильда Вайлет Мастер была троюродной сестрой графа Стрэтмора, деда правящей королевы Елизаветы II. То есть Блант был четвероюродным дядей главы государства. Став советником короля Георга VI, он близко сошелся с Александром Кембриджским или графом Атлоном, который был не только братом королевы Марии, супруги короля, но и занимал пост президента Ассоциации футбола Англии. И когда Лубянка стала продвигать идею динамовского турне по Англии, Блант выступил в роли мостика, он подбросил идею Александру Кембриджскому, а уже тот подрядил к этому делу свою правую руку в футбольной ассоциации Стэнли Роуза. Приезд динамовцев был нужен НКГБ для оперативных контактов с кембриджской пятеркой. Дело в том, что в конце августа 1945 года Лубянка, благодаря сообщению Кима Филби, обнаружила в своих рядах предателя. Им оказался Константин Волков, заместитель резидента НКГБ в Турции. Благодаря своевременному сигналу НКГБ удалось разоблачить предателя и тайно вывести его на родину. Но перед этим Волков успел сообщить английской контрразведке сведения о том, что в Англии у НКГБ есть свои агенты, которые пробрались в высшие сферы английского общества. Поэтому на Лубянке было решено резко ограничить контакты с кембриджской пятеркой. Однако политическая обстановка в Англии диктовала чекистам совсем иные действия. Продолжение этих контактов, поскольку в Кремле были крайне заинтересованы в том, чтобы постоянно быть в курсе всех телодвижений нового лейбористского правительства. Тем более, что за этим зорко следили и в Вашингтоне. Более того, именно на конец 1945 года между Лондоном и Вашингтоном должны были быть заключены некие финансовые договоренности, о которых в Кремле должны были непременно узнать. Так что турне «Динамо» по Англии подвернулось под руку чекистам весьма кстати. Оно позволяло разморозить контакты с кембриджской пятеркой, поскольку столь представительная делегация из СССР давала возможность советским агентам устанавливать нужные контакты и обмениваться информацией. На руку советской резидентуре в Лондоне был и тот огромный ажиотаж, который должен был сопутствовать этому турне. И присутствие на этих матчах кого-то из кембриджцев, с которыми могли пересечься агенты НКГБ, не мог вызвать подозрений у английской контрразведки. Именно об этом и шла речь в кабинете Меркулова, о возможности такого рода контактов между кембриджцами и агентами НКГБ. Начальник внешней разведки Фитин доложил о мерах, которые приняли его подчиненные в преддверии динамовского турне. Закончил он свой доклад сообщением, что резидентура НКГБ в Лондоне во главе с полковником Константином Кукиным готова к приезду «Динамо», о чем известило руководство шифротелеграммой. Что можете сказать о ситуации в других подразделениях? Возвращаясь от окна к своему креслу, спросил Меркулов. Сегодня утром у меня с докладом был начальник 8-го отдела Аллахвердов, который тоже подтвердил готовность его людей к операции, офсайт сообщил Фитин. Восьмой отдел занимался дезинформационными войнами в структуре внешней разведки НКГБ. Он имел обширную агентуру в Англии среди тамошних журналистов и общественных деятелей, которые создавали положительный фон для многих инициатив, исходящих от советской стороны. В рамках динамовского турне этой агентуре ставилась конкретная цель – как можно более положительно осветить эту поездку, чтобы подавить негативные отклики, которые наверняка тоже будут. Самым ценным агентом советской внешней разведки на этом поприще в Англии был еврей Питер Смолка, который достиг поста руководителя англосоветских связей в Министерстве информации. Он еще в годы войны активно работал на этом направлении. Например, только в сентябре 1943 года, благодаря его стараниям, в Лондоне прошло просоветские встречи с общественностью, 35, на предприятиях, 100, в добровольных обществах, 25, в группах гражданской обороны, 9, в школах и в тюрьме. А BBC в сентябре выпустила в эфир 30 передач, посвященных Советскому Союзу. В итоге один из консервативных партийных деятелей в палате общин жаловался: демонстрируемые Министерством информации фильмы дают привлекательную картину жизни в Советском Союзе и способствуют тому, что многие меняют свое мнение о коммунизме. Турне «Динамо», естественно, не могло позволить Смолиту проявить такую же прыть. Однако и сидеть сложа руки он не собирался. С его подачи многие английские СМИ заняли вполне благожелательную позицию в связи с приездом к ним советских футболистов. Выслушав доклад Фитина и отдав ему несколько распоряжений, Меркулов отпустил начальника разведки, после чего поднял трубку на одном из телефонных аппаратов, стоявших у него на столе, и позвонил наркому внутренних дел Берия. «Лаврентий Павлович, добрый день», – поздоровался Меркулов. «Только что у меня был Фитин по поводу операции «Офсайт». Мне хотелось бы встретиться с вами для соответствующего доклада». Выслушав ответ наркома, Меркулов сделал пометку в своем ежедневнике, сказал «до свидания» и положил трубку. После чего нажал кнопку и вызвал к себе секретаря. Когда тот появился в дверях, Меркулов сообщил: «С 3 до 4 часов дня я буду у Лаврентия Павловича. В это время прошу никого ко мне на прием не записывать». Ретроспекция. 2 ноября 1945 года, пятница, Москва, площадь Дзержинского, кабинет наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берия. За несколько дней до отъезда динамовцев в Англию нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия принимал у себя двух деятелей общества «Динамо». Его председателя, генерал-лейтенанта госбезопасности Бориса Обручникова, и старшего тренера динамовцев Михаила Якушина. Разговор был деловой и конкретный. Первым делом нарком ознакомился со списком тех, кто должен был отправиться в Туманный Альбион. Таковых было 34 человека, включая 15 игроков, двух тренеров, врача, радиокомментатора Вадима Синявского, переводчицы Александры Елисеевой и 5 спортивных чиновников. Особенно внимательно Берия ознакомился со списком игроков, среди которых значились вратарь Алексей Хомич, защитники Всеволод Радикарский, Михаил Семичастный, Иван Станкевич, Владимир Лемишев, полузащитники Всеволод Блинков, Леонид Соловьев, Борис Орешкин, нападающие Евгений Архангельский, Василий Трофимов, Василий Карцев, Николай Дементьев, Константин Бисков, Всеволод Бобров и Сергей Соловьев. Причем 4 игроков были варягами. Бобров из ЦТКА, а Архангельский, Орешкин и Лемишев из ленинградского «Динамо». Вы уверены, что из Ленинграда нужно было приглашать именно этих игроков? Отложив список, спросил Берия у Якушина. Да, Лаврентий Павлович, стараясь, чтобы его голос звучал как можно увереннее, ответил тренер. Я бы, например, включил в этот список еще одного ленинградца, нападающего Василия Лоткова. Называя этого игрока, Берия давал понять, что он достаточно искушенный знаток футбола. Вместо Лоткова мы решили вызвать Архангельского, который не боится жесткой игры, все так же уверенно продолжал отвечать Якушин. Но если вы настаиваете, Лаврентий Павлович, я ни на чем не настаиваю, прервал речь тренера нарком. Я просто хочу вас предупредить, что вы едете в Англию представлять нашу страну и должны выступить с честью. Если вы считаете, что именно этому составу по плечу справиться с поставленной задачей, значит, пусть так и будет. Но имейте в виду, что спросим мы за результаты поездки именно с вас. И с товарища Обручникова тоже, нарком перевел свой взгляд на председателя общества «Динамо». После этого Берия достал из папки, которая лежала перед ним на столе, лист бумаги и передал ее Якушину, сопроводив это словами. «Прошу включить в ваш список еще трех человек. Это наши люди, которые будут представлены, как спортивные чиновники. Прошу вас ни в чем им не перечить и выполнять любые их указания, так, как вы бы выполняли мои распоряжения. Вам все понятно?» «Да, Лаврентий Павлович», принимая документ из рук наркома, произнес Якушин. «В таком случае, желаю вам удачной поездки». Сказав это, Берия первым поднялся со своего места, чтобы пожать на прощание руки гостям. Ретроспекция. 4. 21 ноября 1945 года. Турне московского «Динамо» по Англии. Ранним морозным утром 4 ноября 1945 года с подмосковного аэродрома Внуково в небо взлетели два небольших пассажирских самолета типа «Дуглас», на борту которых находилась футбольная команда московского «Динамо». Их первым пунктом остановки был Восточный Берлин, откуда они вскоре продолжили свой путь в Лондон. Бескову досталось место у иллюминатора, поэтому, когда их самолет стал снижаться для посадки в лондонском аэропорту Хитроу, он во все глаза стал вглядываться в раскинувшиеся под ним рельефы Туманного Альбиона с четко очерченными футбольными полями, которых, к его удивлению, в обозримом пространстве было больше, чем полей озимых или яровых. Это было лишним доказательством того, чем являлся для англичан футбол, смыслом их жизни. Между тем Лондон встретил гостей дождем, и еще своей негостеприимностью. Спускаясь по трапу, советские футболисты обратили внимание на то, что в аэропорту нет ни одного советского государственного флага и каких-либо других проявлений официального радушия. Зато в избытке было репортеров, фотокорреспондентов и кинооператоров, которые облепили гостей со всех сторон и стали щелкать своими фотоаппаратами и задавать один вопрос за другим. К счастью, длилось это не слишком долго. Вскоре, сев в автобусы, гости покинули аэропорт. Спустя полчаса их доставили к месту проживания. Однако, увидев, что их привезли не в отель, а в совершенно другое место, Якушин поинтересовался у переводчицы, что это за здание. Женщина лишь пожала плечами и адресовала этот вопрос представителю принимающей стороны, после чего сообщила тренеру: «Это казармы Королевской гвардии». Услышав это, к Якушину подошел один из тех чекистов, которых Берия внес в список отъезжающих в последнюю очередь, и сказал: «Михаил Иосифович, вам надо отказаться от этих казарм. Мы должны жить в отеле и лучше всего в центре Лондона». «Но чем я буду мотивировать свой отказ?» – удивился тренер. «Чем угодно. Скажите, к примеру, что жить рядом с Королевским дворцом, конечно, высокая честь для вас, но футболистам неудобно готовиться к ответственным матчам в столь спартанских условиях». Якушин так и сделал, обратившись непосредственно к Стэнли Роузу. После чего вопрос был тут же улажен. Гостей снова погрузили в автобусы и повезли в два разных отеля в центре британской столицы. Пока они ехали, переводчица, вооружившись свежими газетами, стала зачитывать футболистам отрывки из местных газет. «Санди Экспресс» поместила статью под названием «Не ждите слишком многого от русского «Динамо». В ней вас, ребята, характеризуют следующим образом. Это попросту начинающие игроки, рабочие, любители, которые ездят на игру ночью, используя свободное время. Ответом на этот пассаж был дружный смех, который буквально потряс салон комфортабельного автобуса. А вот что пишет другая газета, Daily Mail, продолжала чтение переводчица. Сегодня у советских динамовцев перерыв на водку и икру. Молчаливые советские футболисты будут пить под дикие, однообразные звуки балалайки и выкрикивать «Ура!» и другие слова, выражающие восторг. Ребята, никто случайно не захватил с собой балалайку. И автобус снова содрогнулся от хохота. Глядя на смеющихся игроков, Якушин поймал себя на мысли, что это отличная примета, значит, страха перед хозяевами его игроки не испытывают. А с таким настроем и до победы в турне недалеко. Ведь возвращаться на щите на родину ой как не хотелось, памятуя о последнем разговоре с всесильным наркомом внутренних дел. До первой игры динамовцев против лондонского Челси было целых 9 дней, поэтому времени у футболистов было предостаточно. Они не только успевали тренироваться на стадионе Шепард-Баш, но и ездить на экскурсии по Лондону. За эти дни они где только не побывали. У знаменитого Тауэра, в Вестминстере и соборе Святого Павла, на Хэмптон-Корт, Пикадилли-Серкус, в Сити и Гай-Парке, а также на Шерлок-Холмсовской Бейкер-Стрит. Заглянули они и в музей восковых фигур мадам Тюссо. Все это время за ними неотступно следовали несколько сотрудников британской контрразведки Ми-5, которые выдавали себя за простых лондонцев. Задача у них была вовсе не охранять гостей, а следить за их контактами. Но в Ми-5 не знали, что обо всех их передвижениях русские прекрасно осведомлены от своего агента в их рядах, Кима Филби. Еще накануне прилета «Динамо» он сумел передать в советскую резидентуру информацию о том, что британская контрразведка собирается взять русских под свой колпак. Но, зная обо всех телодвижениях своих коллег, Филби умудрился передать русским сведения обо всех брешах Ми-5 в этом колпаке. Так что, пока британская наружка вовсю пасла футболистов, те чекисты, которых прислал Берия, сумели в разных местах Лондона и в его окрестностях навестить те закладки, которые оставили их агенты. Еще легче было работать на переполненном стадионе Стамфорд-Бридж, где 13 ноября состоялась первая игра между «Динамо» и «Челси». Ход матча поначалу складывался в пользу хозяев, за которыми был первый тайм. На 23-й минуте счет открыл левый инсайд Голдин. А спустя 7 минут уже правый инсайд Челси Вильямс удвоил счет. Вся Англия ликовала. Но советские футболисты вовсе не выглядели подавленными. И в раздевалке в перерыве между таймами голову пеплом никто из них не посыпал. Все были сосредоточены и полны решимости во втором тайме показать англичанам все, на что они способны. Шла 65-я минута, когда Сергей Соловьев стремительно прошел по левому краю, отдал мяч назад Константину Бескову, вошедшему в штрафную площадь, а тот, не задерживаясь, передал мяч Василию Карцеву, своему приятелю, с которым они некоторое время делили одно жилище в высотке на Котельнической набережной. Именно Карцев и распечатал первым ворота Челси. Прошло 6 минут, и еще один мяч влетел в сетку англичан. И снова героем эпизода был Бисков. Получив мяч, он сделал обманное движение, на которое купился его опекун, защитник Харрис. Оставив англичанина позади, Бисков вошел в штрафную площадь Челси, но к воротам пробиваться не стал, рассчитывая отдать пас. Его замысел мгновенно понял Евгений Архангельский. В это время к Бискову устремляется, спасая положение, другой английский защитник, и как только он приближается к нему вплотную, Бисков откатывает мяч точно наискосок неприкрытому Архангельскому. Тот бьет и делает счет 2 часа 2 минуты. Однако хозяева не собирались соглашаться на ничью. И спустя 6 минут снова вырываются вперед. Гол головой забил Томми Лаутон, за которого Челси незадолго до этого матча уплатил Эвертону 14 тысяч фунтов стерлингов. Но вот ведь совпадение. Снова прошло 6 минут и «Динамо» снова сравняло счет. Причем опять в роли распасовщика выступил Бисков. Он увидел Всеволода Боброва, который мог выйти на голевую позицию, если бы туда был послан мяч. Бисков так и сделал, отправил мяч именно в ту точку, откуда Боброву было сподручнее нанести прямой удар. Посланный, как из пушки, мяч влетел в ворота англичан. За оставшиеся 7 минут до конца игры хозяева поля приложили все силы, чтобы снова выйти вперед, но оборона динамовцев во главе с вратарем Алексеем Хомичем действовала безупречно. Ничья в первом матче – хороший результат для команды, которую перед игрой называли «мальчиком для битья». Утро следующего дня началось для динамовцев с радостного события. Переводчица принесла им кипу свежих британских газет, и практически в каждой звучали добрые слова по адресу советских футболистов. Даже те журналисты, кто до этого с пренебрежением относился к ним, теперь вынуждены были отметить, что «Динамо» – это команда международного уровня. Минуло еще 4 дня, и 17 ноября динамовцы вышли на очередную игру, на этот раз против валлийской команды «Кардифф Сити» из шахтерского и портового города Кардиффа. В отличие от аристократов из Челси, шахтеры встретили представителей первого в мире государства рабочих и крестьян по-настоящему торжественно. Вся дорога до стадиона Ниньин Парк была украшена красными флагами, а возле самого стадиона продавались сувенирные букетики сине-белых цветов под названием «Динамо». На зеленом газоне выстроился валлийский оркестр, который играл мелодию песни «Полюшка поле» и гимн Советского Союза. Каждому из динамовцев футболисты Уэльса преподнесли миниатюрные шахтерские лампочки, а гости ответили цветами. Кардифф Сити считался самым быстроногим футбольным клубом в Британии, его игроки бегали по полю, как заведенные, и могли выдержать такой темп не два, а целых 4 тайма. Но в тот день выяснилось, что московские динамовцы бегают не хуже своих оппонентов. Это привело к тому, что они первыми открыли счет в матче, это сделал Бобров. После чего мячи в ворота шахтеров посыпались один за другим. В итоге матч закончился со счетом 1-0, что было, конечно, неприлично, учитывая то, какой прием оказали хозяева поля гостям. В матче случилось 3 хет-трика, по 3 мяча забили Бобров, Архангельский и Бисков, у которого на следующий был день рождения, ему исполнилось 25 лет. Когда кто-то из журналистов спросил у Якушина, почему его игроки буквально растерзали своих соперников, тот ответил: «Это результат тех сотен телеграмм, которые мы получили за эти дни из Советского Союза, в которых нас поддерживали, поздравляли, желали нам успеха. Разве могли мы после этого не победить? Ну, что же, посмотрим, хватит ли вам этого запала на игру против лондонского Арсенала», заметил журналист. Эта игра считалась главной в том турне, поскольку Арсенал был легендарной и старейшей командой Англии. Он 5 раз становился чемпионом страны и 2 раза завоевывал Кубок Англии. Но специально для игры против «Динамо» в команде произошли существенные изменения. Из прежнего ее основного состава были оставлены лишь 4, остальных игроков заменили лучшими мастерами из 7 клубов. В том числе в состав был включен футболист номер 1 Стэнли Мэтьюс из команды «Сток-Сити». Как написал обозреватель Daily Express Роберт Скрипи, русские идут играть с командой, представляющей весь футбол Британии. В ее составе игроки международного класса. Перед началом игры к Бискову подошел Бобров и спросил: «Ну что, Костя, забьешь Арсеналу еще один гол, как в Иране?» «Постараюсь», — ответил Константин, зашнуровывая бутсу. «Но и ты, Сева, не подкачай». О чем шла речь? Дело в том, что в советской команде было 4 игроков, которые год назад уже играли против Арсенала. Это были Бисков, Хомич, Бобров и Соловьев. А вышло все случайно. Новый шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви решил ознаменовать успешный для союзников ход войны проведением в Тегеране футбольного турнира 3 государств – Ирана, СССР и Великобритании — на Кубок шаха Ирана. Советскую сторону представляла команда 131-го мотострелкового полка НКВД, который охранял коммуникации, по которым осуществлялись поставки грузов по ленд-лизу в Советский Союз. Эту команду и усилили 4 профессиональными футболистами из Москвы. В турнире участвовали 4 команды. 131-й полк, Арсенал и два иранских клуба, Дирая и Туран. Наши победили иранцев 3 часа 0 минут и 4 часа 1 минута соответственно. Лондонцы тоже одержали две победы над хозяевами. И в финальном поединке 19 мая 1944 года сошлись мотострелки и арсенальцы. Весь первый тайм игра шла на равных, а во второй 45-минутке удача сопутствовала советским футболистам. Причем автором единственного гола был Константин Бисков. Благодаря этому мячу мотострелки стали обладателями Кубка Шаха Ирана. Матч «Динамо» против «Арсенала» состоялся 21 ноября на стадионе Уайт-Харт Лейн в присутствии 55 тысяч зрителей. Судил игру советский арбитр Николай Латышев, для которого это был первый выход на поле в этом качестве в ходе турне. Он дал свисток к началу игры в 14 часов 15 минут по Гринвичу. И сразу же динамовцы бросились в атаку, зажав лондонцев у их ворот. И спустя минуту после начала игры Бобров, получив пас от Сергея Соловьева, забил первый мяч в ворота Арсенала. Но канонирам понадобилось 12 минут, чтобы отыграться, гол у них забил Мартинсен, которому ассистировал Рук. С этого момента англичане перехватили инициативу. К тому же в их пользу сложились и погодные условия, к которым они были приучены, над стадионом сгустился туман. Причем такой густой, что с трибуны не видна была противоположная трибуна. У футболистов першило в горле, слезились глаза. Даже радиокомментатор Вадим Синявский вынужден был подойти к самой бровке поля и спрашивать у ближайшего к нему динамовца, что происходит на поле. В таких условиях советские футболисты еще никогда не играли, чего не скажешь про англичан, для них такая погода была привычной. Поэтому они чувствовали себя, как рыба в воде, что, естественно, сказалось на счете. Канониры всего за 3 минуты забили 2 мяча. Сначала на 35-й минуте футболист номер 1 Матьюс обошел динамовца Станкевича, сделал навес на Мартинсена, и тот хлестким ударом вывел хозяев вперед. А спустя 3 минуты Камнер прошел по бровке, сделал поперечную передачу, и Рук сильно и точно пробил по воротам. А тут еще в столкновении с англичанином тяжелую травму получил Леонид Соловьев, которого заменил Борис Орешкин. Однако и динамовцы соперников тоже не жалели. Впрочем, при таком тумане трудно было играть мягко. В итоге дважды был травмирован вратарь Арсенала Гриффитс. Сначала его ударил по голове Бобров, затем зацепил ногой Сергей Соловьев. Поэтому в перерыве его заменит на другого вратаря, Гарри Брауна. Но прежде Гриффитс успел пропустить еще один мяч от динамовцев. Это случилось на 41-й минуте, когда Бисков, получив мяч на левом фланге, пробил мимо Гриффитса точно в сетку ворот. В перерыве в советскую раздевалку пришла переводчица в сопровождении Роуза и сообщила, что англичане предлагают прекратить игру из-за сильного тумана. Якушин обвел взглядом игроков и спросил: «Ну, что? Ребята, ответим». У англичан поджилки затряслись, вот и хотят закончить игру в свою пользу, ответил кто-то из игроков. «Будем играть дальше», хором заявили динамовцы. «Все слышали?» спросил Якушин у переводчицы. Та улыбнулась и перевела Розу ответ команды. И игра возобновилась. Причем с яростных атак динамовцев, которые были по-настоящему разозлены демаршем англичан. В итоге на 48-й минуте Сергей Соловьев, получив навесную передачу, не сильным ударом между рук голкипера Брауна сравнял счет. А на 63-й минуте Бисков в борьбе с Джоем отбросил мяч Боброву, и тот, точно пробив с линии штрафной, вывел динамовцев вперед, 4 часа 3 минуты. Минуло всего 3 минуты, как Рук стремительно прорывался к штрафной динамовцев. Увидев это, семичастный догнал англичанина и прыгнул ему на спину. Тот в ответ так отмахнулся локтем, что заехал советскому защитнику по лицу. Да так сильно, что семичастный на какое-то время потерял сознание. А Рук метров с 30 сильным ударом буквально вонзил мяч в сетку ворот Алексея Хомича. Англичане бросились обнимать своего форварда, но тут раздался свисток судьи Латышева, Он показал, что мяч не засчитывается. Правда, он назначил штрафной в пользу англичан, поскольку зафиксировал нарушение правил со стороны семичасного. Но зачем канонирам этот штрафной, если он отменяет гол? Естественно, они бросились выяснять отношения с судьей. Но тот был непреклонен. Штрафной. Молодец, Гаврилыч. Похвалил судью кто-то из динамовцев. Реплика была не случайной. В 1939-1942 годах Латышев играл за московское «Динамо». Почему советская сторона и включила его в эту поездку? В итоге, когда прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу динамовцев со счетом 4:03, английская сторона подала протест на неправильное судейство. Было указано на 3 грубейшие ошибки, совершенные Латышевым. Хозяева посчитали, что голы Соловьева и Бескова были забиты из положения вне игры. Третьей ошибкой был назван незасчитанный гол рука. Впрочем, англичане тоже были не без греха. Пользуясь туманом, они действовали против динамовцев жестко, а порой и вовсе грубо, результатом чего и явилась травма Леонида Соловьева. Устав бороться с этой грубостью, Латышев во втором тайме удалил Джорджа Друри с поля. Но тот, пользуясь все тем же туманом, спустя несколько минут, снова вышел на поле и отыграл до конца матча, стараясь не попадаться на глаза судье. Но эта уловка так и не помогла англичанам сравнять счет. Ретроспекция, 23 ноября 1945 года, пятница, Москва, Кремль, кабинет Сталина. Туман, который сгустился над стадионом, и аншлаг, который привел на трибуны Уайт-Харт-Лейн на 55 тысяч зрителей, стали прекрасным поводом к тому, чтобы советская разведка устроила на этой игре встречу своих агентов. В перерыве между таймами во время спуска в подтрибунное помещение агент Джон Кернкросс передал своему советскому куратору Борису Кротову микропленку, на которой были запечатлены важнейшие документы, которые с нетерпением ждали в Москве. Уже спустя сутки они легли на стол Сталина, их принес вождю Берия. В них говорилось о том, каким путем высшие американские круги собираются подчинить себе английское правительство, через денежные займы. Дело в том, что в августе 1945 года США без предварительного уведомления прекратили поставки по ленд-лизу, и Англия должна была впредь оплачивать наличными все, что она приобретала в Штатах. Американские правящие круги решили воспользоваться затруднениями в Англии, чтобы получить от нее определенные уступки, как в экономике, так и в политике. Ведь Англия после войны испытывала нехватку долларов для оплаты возросшего импорта из стран долларовой валюты. Кризис английского платежного баланса стал хроническим. Главной его причиной были большие военные расходы за границей. Лейбористы решили выйти из создавшихся трудностей с помощью американских кредитов. Документы, которые попали на стол к Сталину, указывали на то, что уже в декабре англичане собираются заключить с США финансовое соглашение, по которому Америка должна была предоставить Англии заем в сумме 4 400 000 000 долларов, за вычетом 650 миллионов долларов в качестве возмещения за поставки по ленд-лизу. Англия получала кредит на сумму 3 750 000 000 долларов. Она могла его использовать в течение 5 лет, с 1946 по 1951 год. Погашение займа начиналось по истечении 6-летнего срока из расчета 2% годовых и должно было продолжаться в течение 50 лет. «Глупцы», — подумал про себя Сталин, набивая свою трубку табаком. «Они сами не понимают, какую ловушку для них подготовили американцы. Советский генсек окажется прав». Надежды лейбористского правительства Этли на покрытие дефицита платежного баланса в течение 5 лет с помощью американского займа окажутся тщетными. В 1946 году в США будет отменен контроль над ценами. Экспортные товары подорожают, и Англия быстро израсходует полученный заем за 1 год. В итоге финансово-экономическое положение страны ухудшится и возрастет зависимость английской экономики от США. Введенный американцами план Маршалла ограничит развитие тех отраслей английской промышленности, которые конкурировали с американской индустрией. Усилится и милитаризация экономики Англии. Закурив трубку, Сталин взглянул на Берию, который все это время сидел напротив него и молчал, ожидая продолжения разговора. Он думал, что вождь захочет узнать, каким образом эти важные документы оказались в руках советской разведки. Но Сталин спросил совершенно про другое.